Глава 23. Арес внимательно наблюдал за флотом врага, который отошел на значительное расстояние и теперь неспешно перестраивался в длинную ровную линию. Сквозь панорамные экраны его флагмана было видно, как боевые порядки чхинов медленно расползаются в ширину. На мостике царило напряженное молчание. Лишь редкие переговоры операторов по внутренней связи сливались с тихим гулом генераторов. «Ну что, командующий, как дела?» Наконец, вывела его из раздумий Адлад. Арес вздохнул и слабо улыбнулся, хотя на душе скребли кошки. «Дела как сажа бела», — ответил он тяжелой поговоркой, давая понять, что ситуация сложна. «Смотри сама. Чкина перестраивается в длиннющую линию. Теперь мне будет гораздо труднее удержать ее под прицелом и, главное, отбрасывать обратно. Готовься к бою. Я, конечно, сделаю все, что от меня зависит. Но я не могу стрелять каждую секунду. Накопление энергии даже в самом быстром режиме занимает 10-15 минут. То есть флоты могут прорваться? Не все флоты, но часть точно может просочиться сквозь нашу оборону, поэтому будь готова к битве. Помнишь, как мы тренировались в Солнечной системе? Не зря же мы тогда отрабатывали маневры по перехвату, вспомнил Адлад. Никогда и ничего не бывает зря, Адлад. — ответил он бодро. — Я начинаю превентивный обстрел. Чувствую, что скоро чкины пойдут в атаку. Надо освободить гравитационную пращу от снарядов и быть готовым к новому залпу. Адлад помолчала мгновение, потом проговорила. — Держись, Арест. После победы поговорим о нашей ситуации. Мне кажется, она не такая безнадежная. От этих слов Медми ощутил тепло в груди. Повисла недолгая тишина. Но в ней не было отчаяния, лишь спокойная собранность. Арест оглядел экран, на котором пульсировали показатели гравитационных накопителей. Где-то вдалеке вражеские корабли уже выстраивались в почти идеальную линию. «Айгуль, Хельмут, синхронизировать установки!» — скомандовал он, чувствуя, как напряженная волна проходит по всей палубе. Спустя несколько мгновений Арест дал отмашку «Огонь!» Снаряды рванулись вперед, оставляя за собой тусклые вспышки силовых полей и гравитационных возмущений. Разогнанные почти до световой скорости, они пронзили строй вражеских кораблей, нанеся им куда меньший урон, чем прежде. Противник уже рассредоточился, избегая плотного скопления. Несколько кораблей чкинов получили прямые попадания, ослепительные вспышки взрывов осветили космос. В целом враг держался, медленно, но верно смыкая ряды для наступления. «Ничего», — пробормотал Арес, слушаясь в рокот генераторов. «Еще успеем показать им, на что мы способны». Командующий чкинов Рант долго наблюдал за перезарядкой оружия и частотой стрельбы и уже отчетливо понимал, что люди ведут огонь с интервалом. Он мрачно усмехнулся, видя, как очередной залп астероидами пронзил ряды его флота, но нанес лишь незначительное повреждение. Потеря нескольких кораблей казалась мелочью по сравнению с тем, что было поставлено на карту. «Флангом и флотом вперед!» — прозвучала его жесткая команда, быстро разошедшая по боевым каналам связи. Пока центральная часть армады оставалась в режиме ожидания, фланговые корабли, воспользовавшись передышкой у людей, бросились вперед. Время шло, а нового залпа не было. Флотам удалось проникнуть во внутренние рубежи обороны без особых препятствий. Легкий азарт проскользнул в сознании Ранта. Риск оказался оправдан. Укрепившись в своей стратегии, он скомандовал трем центральным флотам идти на решительный прорыв. Гигантские корабли, способные разгоняться до запредельных скоростей, как по команде, сорвались с мест и рванулись вперед, сотрясая пространство гулом двигателей. Им предстояло проскочить через мертвую зону обороны, пока оружие людей оставалось на перезарядке. Но именно в этот миг прогремел залп, словно невидимая рука толкнула корабли чкинов и швырнула их назад. Вспышки разрывов, визги сигнализации и оглушительные трески пробитых обшивок заполонили эфир. Рант едва не рухнул, удержавшись благодаря мощным конечностям. На экране статусов КПД флагмана упал до 30%. Датчики фиксировали множественные повреждения систем управления и жизнеобеспечения. И все же корабль держался. Такая живучесть наполняла Ранта гордостью за инженерный гений чкинов. Остальные корабли тоже получили серьезное повреждение. траектории некоторых стали беспорядочными. Если люди сейчас сделают повторный удар, многие его корабли не выдержат. Однако, на счастье Ранта, с тыловых позиций уже выходил флот Эрга. И это придавало командующему уверенности. Едва уловив сигналы подлетающего подкрепления, он приказал им идти в атаку, надеясь, что очередная волна кораблей сумеет проскочить, пока оружие людей снова заряжается. Эрк не стал сомневаться. Его корабли развили максимальную скорость, устремившись к Солнечной системе. Краем сознания он отметил плачевное состояние флота Франта, но это лишь подогрело решимость. Сознание Эрга, как и у других чкинов, возы перестроили бесповоротно. Никакие эмоции не мешали ему бросаться в бой. Вражеский космос ожил. Вспышки двигателей, переливы защитных полей и хаотичные сигналы радаров напоминали танец огня и света на фоне черной бездны. Несмотря на опасность, витало ощущение, что исход сражения еще не предрешен. Даже тяжело поврежденный флагман Ранта сопротивлялся, а фланговые корабли уже вели бои в глубине системы людей. Сам Рант, раненый, но не побежденный, все еще видел шанс прорваться и одержать долгожданную победу. Арес с вниманием следил за маневрами чкинов на флангах. Он понимал, что полноценно отбросить их корабли там не удастся, и принял непростое решение – позволить вражеским группам прорваться вглубь системы, надеясь, что с ними сумеют разобраться флоты Адлад. Внутри Ареса все протестовало против такого шага, однако здравый смысл брал верх. Он знал, что настоящий удар будет направлен по центру, а значит, именно там ему предстоит дать чкинам отпор. И вот ожидаемый момент настал. Массивные корабли чкинов, выстроившись в атакующую формацию, начали стремительное сближение с позициями Ареса. От предвкушения скорого залпа у него едва заметно задрожали руки. Накопители гравитационной установки полны до краев. Он специально дождался подхода врага на оптимальную дистанцию, чтобы ударить с максимальной силой. На мостике стояла напряженная тишина. Лишь кое-где слышался треск оборудования и короткие реплики операторов, сверяющих расчеты. «Огонь!» — выдохнул он в решающий миг. Мгновением позже пространство взорвалось силовыми импульсами. Казалось, сама ткань космоса дрогнула под гравитационным ударом. Колоссальная невидимая волна прошлась по флоту чкинов, словно сминая и отбрасывая их корабли далеко назад. На экранах вспыхивали красные сигналы повреждений, регистрируя потерю связи с целыми эскадрами вражеских судов. Потери чкинов выглядели значительными, если не сказать критическими. Арест испытал короткий прилив облегчения и почти торжествующую радость, но тут же скривился, увидев, как на тактической схеме появляются новые засечки. Неожиданно следом за разбитым центральным флотом возник еще один флот противника, который шел на большой скорости, явно намереваясь воспользоваться моментом, пока гравитационная установка людей бездействовала, накапливая энергию. Сердце Ареса ёкнуло. Он быстро прикинул оставшееся время до полной перезарядки. Накопители почти опустошены, и даже если гнать генераторы на запредельном режиме, к подходу врага запас энергии будет слишком мал. Его руки на мгновение сжались на панели управления так, что костяшки побелели. «Черт возьми!» — пробормотал он вполголоса, слишком рано. «Но пропускать их нельзя». Повернувшись к операторам, он повысил голос, стараясь сохранить твердость и уверенность. «Давайте задействуем все, что осталось в накопителях. Если не отбросим их, то хотя бы задержим и дезориентируем». Операторы, взглянув на него, прочли в глазах Ареса решимость. Слова командира будто подстегнули их. Слышалось, как гудят и стонут перегруженные системы. Как технические команды судорожно вводят новые параметры, выжимая из оборудования последние резервы. Все внутри мостика вибрировало от напряжения. Казалось, что между людьми и техникой возникла общая пульсирующая связь, объединенная одним желанием – остановить врага. Эрк вел свой флот с непоколебимой уверенностью. Ему казалось, что прорыв неизбежен, и к тому же все складывалось так, что люди уже израсходовали всю мощь своего необыкновенного оружия в предыдущих залпах. Но когда его корабли приблизились к рубежу открытия огня, Арес внезапно активировал установку. Вокруг гигантских корпусов чкинов вспыхнуло мерцание силовых возмущений, и они, казалось, на миг увязли в незримой трясине. Гравитационное поле буквально сковало движение флота, а затем слегка, но весьма ощутимо отбросило корабли назад. Казалось бы, совсем незначительный толчок, но он полностью нарушил атакующий строй. Боевые порядки смешались, а экипажи, до этого уверенные в скорой победе, лишились привычной координации. Эрг в ярости ударил по ледяной стене рубки управления, да так, что она пошла трещинами. Эта нелепая задержка рушила его план молниеносного прорыва. Он пытался восстановить связь со своими офицерами, приказывая им перестроиться, но все происходило слишком быстро. Пока флот Эрга приходил в себя, события разворачивались еще более непредвиденно. С тыла, как грозовая туча, навалились остатки флота Ранта, которых до этого обстреливали люди, флоты Сочина, Светодуха и Виноградова. Они почти беспрепятственно прошли по тылам, отсекая израненные корабли чкинов, еще не успевшие нормально оправиться от предыдущих ударов. Увидев, что корабли чкинов повреждены, люди начали методичный обстрел, не встречая практически никакой ответной стрельбы. Пробитые корпуса чкинов сыпали искрами и обломками, а сигналы бедствия множились в эфире. Сочин остался добивать сбитые гравитационным залпом корабли центральных флотов. У него не было ни тени сомнения. Сейчас самое время добить оставшиеся силы врага, пока он не успел перегруппироваться. Лишь изредка из подбитых кораблей вспыхивали ослабленные залпы, которые не могли причинить серьезного вреда боевым кораблям людей. Светодух и Виноградов, стремительно перегруппировавшись, рванули вперед, чтобы ударить по флоту Эрга с тыла. Именно этого Эрг никак не ожидал. Он был настолько сосредоточен на попытке прорваться через оборону, что, казалось, совершенно выпустил из виду вероятность тылового удара. Теперь корабли людей неожиданно появились за спиной гигантских дредноутов чкинов. Экипажи судов Эрга пытались уклониться от ударов небольших, но маневренных кораблей людей. Ну, как тут сманеврируешь? Огромные тяжелые корабли были слишком неповоротливы. Люди безжалостно обрушивали точечный огонь по наиболее уязвимым местам. Двигателям исполинов, которые ярко выделялись на корпусах, словно тонкие трубчатые наросты на массивных громадах. Стоило повредить эти двигатели, как гигантские корабли чкинов превращались в беспомощные громоздкие мишени. Не успев оправиться от гравитационного удара, флот Эрга терял преимущество, а вместе с ним и уверенность. Плотные залпы человеческих орудий без устали вспахивали космос, раскалывая обшивки и вышибая из кораблей чкинов целые облака обломков. В самом сердце этого хаоса Эрг сжимал лапами консоль так, что она сломалась. Он не ожидал, что боевая машина чкинов даст сбой именно в этот решающий момент. И все же, несмотря на удары, он старался сохранить остатки самообладания, веря, что сможет вырваться из ловушки и вновь повернуть ход сражения в свою пользу. Пока ошеломленные экипажи чкинов пытались разобраться в ситуации, волна адского огня со стороны флотов Светодуха и Виноградова еще сильнее подтачивала их боеспособность. Взрывы гремели один за другим, а мерцающие ослепительные вспышки показывали, как постепенно гигантские корпуса повисают в пространстве, теряя ход и боевую мощь. Каждый выведенный из строя крейсер чкинов был словно долгожданный шаг людей к возможной победе. Так и продолжала разворачиваться эта схватка. Нескончаемый рой снарядов, плазменных залпов и смертельных лучей освещал темный космос, переливаясь на панелях управления во вражеских и людских рубках. Арес с облегчением и радостью встретил появление помощи, осознав, что у них еще есть шанс удержать Солнечную систему от захватчиков. Тем не менее, он понимал, что включать гравитационную установку теперь нельзя. Флоты чкинов вплотную смешались с боевыми порядками людей, и один неверный залп мог привести к гибели своих же кораблей. Арес, быстро оценив обстановку, передал Айгуле Хельмут немедленно снять силы охраны со спутников баз на Тритоне и Хароне и выйти на перехват вражеских флотилий, что успели прорваться по флангам. Хельмут рванула с отрядом от Харона, а Айгуль повела группу кораблей с Тритона, И именно там, по словам разведчиков, образовалась наиболее опасная брешь в обороне. Пока флот «Хельмут» набирал скорость, Медвин не спускал глаз с тактической карты. Он видел, что Ранд, командующий Чкинов, все-таки добился частичного успеха. Проломы на флангах действительно существовали, но люди не сдавались. «Хельмут», заметив флот противника, устремившийся к внутреннему периметру, провела фланговую атаку, обрушив на него скоординированный шквал огня. А командующий Чкинов по имени Луток бросил все силы на отражение этого удара. Луток вынужден держать в уме несколько операций сразу, не учел одного. Небольшие корабли людей не могли пробить мощную броню Чкинов напрямую. Зато были невероятно маневренными и отлично знали уязвимые зоны гигантских судов. Используя резкие изменения траектории, они выходили на нужные курсы и точечно били по маршевым маневрам и двигателям, выступающим над поверхностью огромных корпусов. Каждый меткий залп узлы двигателя превращал очередного исполина Чкина в беспомощный кусок металла, лишенный тяги. Бой шел медленно, но неуклонно, истощая обе стороны. «Хельмут» сумела вывести из строя около трети вражеского флота, однако сама попала под перекрестный огонь и тяжело пострадала. Ее флагман был серьезно поврежден, а она получила тяжелое ранение. И все же, превозмогая боль и отчаяние, «Хельмут» продолжала руководить операцией, держа в уме только одно. Необходимо задержать или уничтожить как можно больше кораблей Чкинов, чтобы не дать им прорваться дальше. Со стороны становилось очевидно. Несмотря на доблести и тактические успехи людей, флот Лутока все равно медленно, но верно шел вперед. Его наиболее крупные корабли, пусть и потрепанные, все еще были в строю и смыкали ряды, прокладывая путь во внутренний периметр Солнечной системы. Поняв, что часть сил он все же потеряет, Луток принял хладнокровное решение – оставить часть флота позади, чтобы те завершили сражение с отрядами людей, а сам с остальными уцелевшими кораблями двинулся к центру звездной системы. Арест, наблюдая за этими маневрами на обзорных экранах, нахмурил брови. Было ясно, что дальнейшая битва предстоит еще более ожесточенная. Чкины не собирались сдаваться, и даже серьезные потери не останавливали их. Глядя на храбрые маневры «Айгуль» и остатки сил «Хельмут», он знал, пока есть воины, готовые рваться в бой, пока есть решимость не уступать врагу, Солнечная система еще не пала.